Глава 14. В один день сказал Иоанафан, сын Саулов, слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сына Ахитува, брата Яхаведа, сына Финеиса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоанафан пошел. Между переходами, по которым Иоанафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Боцец, а имя другой – Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, а другая – с юга к Гиве. И сказал Иоанафан слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоанафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимскому, то филистимляне сказали: «Во, евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они!» И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоанафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто!» Тогда Иоанафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Иоанафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоанафаном, и оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоанафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемое парой валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет, дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоанафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий», ибо кивот Божий в то время был сынами Израиля. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоанафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Афена. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоанафан же не слышал, когда отец его заклинал народ. И, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился». И сказал Иоанафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не более же бы было поражение филистимлян». И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Айалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа, каждый свою рукою, вала своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу. То был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал им: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иенофане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иенофан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи, Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иенофан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мной и Иенофаном, сыном моим», и пал жребий на Иенофана. И сказал Саул Иенофану: «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иенофан, и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иенофан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иенофану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне». И освободил народ Иенофана, и не умер он. И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалека, и освободил Израиль от руки грабителя его. Сыновья у Саула были Иенофан, и Иесуи, и Мелхисуа, а имена двух дочерей его: имя старшей Мирова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой – Ахиноам, дочь Ахимааца, а имя начальника войск его – Авенир, сын Нира, дяди Саулова. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновьями Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе.